«Она что-нибудь подозревала?» — спросил я. «Наверное, она подозревала все подряд», — ответил Риверс. «А я думал, вы были благоразумны». «Мы-то да, но Рут и прежде ревновала меня к матери, а тут мать обидела ее. К тому же теперь она представляла себе, конечно, чисто теоретически, зато в самой красочной, преувеличенной форме, что происходит между мужчиной и женщиной, которые испытывают взаимную симпатию. Биение пламенных сердец, уст искусанных, лобзания и так далее. Даже если бы между мной и Кэти ничего не произошло, она думала бы иначе и ненавидела бы нас, соответственно, питала бы к нам новую, более глубокую ненависть. В прошлом она не умела ненавидеть дольше, чем 1-2 дня, на сей раз вышла по-другому. Эта ненависть оказалась неумолимой. Целые дни напролет она не разговаривала с нами, сидела за столом в мрачном молчании, полное презрение, неизреченных сарказмов, бедняжка Рут. Долорес Соломея была, разумеется, фантазией, но фантазией, которая стояла на твердой почве зарождающейся зрелости. Оскорбив эту фантазию, Кэти и я оба на свой лад оскорбили нечто реальное, некую живую составляющую личности девочки. Она вернулась домой с духами и косметикой, со своими новоиспеченными женскими прелестями и своим новоиспеченным словарем, со взглядами Элджернона и настроениями Оскара. Вернулась домой полная смутных ожиданий, чего-то волшебного, смутных предчувствий, чего-то зловещего. И что же на нее обрушилось? Горькая обида. Ее посчитали неразумным ребенком, кем она, по сути, пока и была. Тяжкое оскорбление. Ее не принимали всерьез. Сокрушительное унижение. Человек, которого она избрала своей жертвой и своим синей бородой, отверг ее ради другой женщины, да еще как на грех ее собственной матери. Так стоит ли удивляться, что все мои попытки вывести ее из угрюмого расположения духа при помощи шуточек и подлизываний потерпели неудачу? Оставь ее в покое, — посоветовала Кэти. Пусть дуется, пока не надоест. Но дни шли, а Рут и не думала менять гнев на милость. Наоборот, она точно упивалась самыми горькими муками уязвленной гордости и ревнивых подозрений. А потом, через неделю после приезда детей, случилось происшествие, обратившее ее хроническую скорбь в самую неприкрытую, самую резкую враждебность. Генри уже настолько оправился, что подолгу сидел, бродил по своей комнате. Спустя несколько дней должно было наступить окончательное выздоровление. «Поезжайте-ка с ним на пару неделек за город», — посоветовал врач. Но отчасти из-за ненастной ранней весны, отчасти из-за поездки Кэти в Чикаго, загородный дом, где мы проводили уикенды, не отпирались с самого Рождества. Прежде чем ехать туда жить, нужно было проветрить там комнаты, навести порядок, пополнить запасы еды. «Поедем туда завтра и все устроим», — как-то поутру за завтраком предложила мне Кэти.